Глава 29. Зайдя в кафе, я сразу же оглядела зал, но Ады нигде не было. «А твоя следилка не барахлит?» – ехидно интересуюсь у Доринера. «Нет», – в том же тоне отвечает он. «Жди здесь». Пожав плечами и привалившись спиной к стене, сложила на груди руки. Почти жених пошел к администратору, поболтал с ним минуты три, а затем вернулся ко мне. «Пойдем». На его губах была самодовольная усмешка. Он взял меня за руку, повел к противоположной стене, приложив к ней руку, и мы оказались на лестнице. «Ничего себе сервис!» – удивилась я. «Как ты выпытал это у администратора?» Дар только загадочно улыбнулся. «Ну и не отвечай. Тоже мне шпион недоделанный». Мы стали спускаться вниз, пока не остановились у одной из дверей. Ректор коснулся ее пальцами, постоял мгновение, а потом сказал себе под нос. «Не хватает. И уже мне, ежик, дай мне руку и расслабься». Не спрашивая, выполнила требуемое, и уже через секунду меня охватило знакомое ощущение. По телу потекли потоки фиолетовой, зеленой и голубой магии, а потом я услышала: «Ну и как?» – спросил незнакомый мужской голос. «Я все сделала, папа», – ответила Ада. «Ты уверена? Они не обручились?» «Нет, не успели». «Это хорошо. Потерпи еще немного, детка. Скоро этот аморт будет в твоих ручках». «Это нечестно, папа. Почему он выбрал ее? Я же лучше!» «Он просто дурак, милая. Но скоро все изменится, и от этой дурочки мы сможем избавиться. Тебе просто нужно перестать ее жалеть». «Что? Вот же хмырим в печенку!» «Когда, папа?» «Скоро. Только герцога на тебе женим и сразу от нее избавимся». «Вот умеешь ты, ежик, выбирать себе союзников», — хмыкнул ректор. Я насупилась. «Тоже знал, что этот божий одуванчик такой гадюкой окажется», — огрызнулась я. Ректор ласково улыбнулся, поцеловал в висок и сказал: «Не ворчи, сейчас разберемся». И он распахнул дверь. Глазам предстала следующая картина. Затемненная комната, стол, два стула. И на одном из них сидит Адоника. Или не Адоника? Теперь хмырь знает, как ее там зовут на самом деле. На другом стуле незнакомый зрелый мужчина с правильными чертами лица, острым взглядом, одетый в бархат и усыпанный бриллиантами. Как вульгарно. «Ой, а у вас тут семейные посиделки», – начал ректор ехидно. «Никак от меня заразился». Моему умилению не было предела. «А мы тут мимо проходили, думаем, а не заглянуть ли к вам на огонек? Не правда ли, любимая?» «Все верно, дорогой», – проворковала я. С наслаждением смотрела на потрясенное лицо Ады и на не менее потрясенное лицо ее отца. «Ну что, поговорим?» Тон ректора стал откровенно угрожающим. Он повел рукой, и на шеях дочки и папочки затянулись голубые ленты. «Советую не дергаться», – очень ласково оскалился мой аморт. Он щелкнул пальцем, появился еще стул, и дверь закрылась. Ректор сел, усадил меня к себе на колени, обнял и начал. «Итак, для начала давайте познакомимся. Киригор Ден Азарат, барон Кроваский. А это моя дочь, Адоримара Ден Азарат», – неохотно сказал папочка. Подлюга козявистая со слезами на глазах смотрела на нас с ректором. «Вы предали меня!» – крикнула она и расплакалась. «Нет, нормально. Вот хватает у людей совести, а?» Дар, не обращая на нее внимания, продолжил. «Вы хотели женить Адоримару на мне, чтобы приобрести титул. Каким образом вы собирали... А, вы хотели женить Адоримару на мне, чтобы приобрести титул? Каким образом вы собирались это сделать?» Барон молчал. Доринер подождал несколько секунд, а затем лента на шее барона стала сжиматься, отчего тот захрипел. «С помощью триолита мы хотели подстроить так, чтобы Аралимираин отказала бы тебе, а в момент твоей душевной неустойчивости применили бы подчинение», – прохрипел Киригор. «Вот гады!» Ну, а дальше пошли детали. Откуда они достали триолиты? Чем они собирались подчинять Аморта? Зачем нужно было потом убивать меня? И так далее. Выходила следующая картина. Семья Азарат, узнав о моем Аморте, решила, что неплохо бы заполучить его себе в вечное пользование. К тому же любимая дочка выразила свое «хочу». Ну, раз хочу, то и делай всю основную работу. Так решил папочка и отправил Аду в Макис, очень умело подделав ее документы и подстроив нужную ситуацию. Там она должна была затащить ректора в постель, скомпрометировать его и... А тут и я как раз подворачиваюсь с аналогичным предложением. Ну, наша Ада помялась для вида и согласилась. Но дни шли, а ректор все больше и больше внимания уделял мне, а вовсе не Аде. Тогда она нашла решение – просто убрать меня. Узнав, что я подарила Марку череп, и понимая, какими свойствами он обладает, Ада у нас оказывается еще и неплохой артефактор. Она накануне практики уговорила его надеть подарок, типа талисман удачи. Ночью, воспользовавшись триолитовым кулоном, под видом меня Ада попала в место будущей практики и стала дразнить привязанного там монстра, всячески его мучая. А дальше оставалось только дождаться, когда Марк потеряет свой кулон, и туда попаду я. Мое возвращение оттуда живой в планы этой жуткой парочки не входило. Когда этот вариант не сработал, то следующим шагом была Петрушка. И тут Ада поставленной цели не достигла, а моральное удовлетворение было испорчено моими кошмариками. А когда ректор внезапно подорвался и вылетел из ресторана, в котором они разговаривали на очень серьезную тему, Адоника, будучи довольно сообразительной, поняла, куда свалил Аморт, и потому решила вызвать полицию нравов, полагаясь чисто на интуицию. Она не просчиталась и снова только напакостила. Ведь слышала, как я говорила Самию Самичу о том, что скандалы мне не нужны. Но основная цель достигнута не была. А потом был пожар во время помолвки. К концу их рассказа моя вредность уже нервно курила в сторонке, а пакостная натура обзавелась нимбом и уже стала отращивать крылья. Да и Аморт. Я чувствовала, что Аморт был очень зол. И это было понятно, уже потому, как он крепко прижимает меня к себе. Покушение на жизнь, планирование подчинения, устройство беспорядков в общественных местах. Не подскажешь, любимая, сколько им там светит? От 6 до 10 по первому пункту, от 10 до 20 по второму, от 1 до 3 по третьему, плюс лишение титула. Лучезарно улыбнулась я. Несомненной заслугой нашего уголовного кодекса было то, что все сроки складывались. То есть нашим махинаторам придется сидеть лет 30, а то и больше. Аморт снова поцеловал меня в висок. Было у меня ощущение, что он еле-еле сдерживается. «У вас нет доказательств!» – взвизгнула Ада. Аморт протянул руку, и ленты, сковывающие шею этих гадюк, стали большим записывающим кристаллом. «Ой, надо же, какая неожиданность!» – усмехнулся ректор. Тут барон с боевым кличем бросился на нас, приготовив в руке смертельное заклинание. Но из меня совершенно непроизвольно вырвалось зеленое свечение, которое окутало нас в ту же минуту, что и щит Доринера. Вдвоем щит и свечение они смогли поглотить это заклинание. Зря, конечно, барон внес свою лепту в историю сегодняшнего вечера. Доринерчик и так был зол, а это... Ну, это стало последней каплей. Аккуратно, бережно и заботливо ссадив меня с колен, он мгновенно прижал барона к стене, встряхнул его и, ударив затылком, снова припечатал к поверхности. Это действие произошло буквально за мгновение. Мы с Адой не успели и глазом моргнуть, а потом наши взгляды встретились. Справедливо рассудив, что пока почти жених ведет мужской разговор с бароном, мне бы не помешало поговорить по душам с этой змеюкой коварной. Очень вовремя голубые нити окутали Аду, обездвижив ее. Девушка визжала и орала. Я встала и подошла к ней. «Ненавижу!» — взвизгнула она. «Тварь, ненавижу!» «Знаешь, ты настолько морально уродлива, что мне даже тебя немного жаль». Я совместила указательный и большой палец, оставив между ними маленький промежуток. «Правда, вот настолько, но это не помешает мне кое-что сделать». Я потянулась к сумке воздушницы, покопалась в ней и нашла то, что искала. Поднесла найденный предмет к ее лицу. «Угадай, что я собираюсь сделать?» – протянула я. Адаримара с ужасом в глазах смотрела в зеркало. «Помнишь, я же обещала!» Хмыкнула в ответ на ее умоляющий взгляд. Выдернула волос с ее головы, приложила к поверхности зеркало и, закрыв глаза, стала шептать заклинание. «Теперь моя девушка-кошмарик всегда будет садоникой!» Заметное только для воздушницы, мое творение было универсальным способом контроля и одновременно с этим источником позитивных и негативных санкций. Будет Ада себя хорошо вести, девушка-кошмарик будет невидимой. А если наоборот, сами понимаете. Последний раз, посмотрев на притихшую Адаримару, перевела взгляд на Аморта, который чего-то там мудрил с бароном. «Зайчик!» — позвала я его, припомнив прозвище. «Может, хватит? Сдадим их в полицию, и пусть там разбираются». И совершенно не важно, что я сама вволю поглумилась над Адой. «Я девушка, да еще и ведьма вдобавок. Мне можно». Он посмотрел на меня, и на лице было большими буквами написано: «Я в бешенстве». Нежно, успокаивающе улыбнулась в ответ. Доринер отошел от стены, барон свалился на пол. Презрительно скривившись, Аморт подошел ко мне. Мы вызвали полицию, дождались, пока они приедут, отдали им кристалл и, сказав, что официальное обвинение мы внесем завтра, свалили. Уже на улице перед кафе ректор вдруг замер. Я вопросительно посмотрела на него, а он вдруг прижал меня к стене и уткнулся лицом в шею. Растерявшись от такого, погладила его по волосам, а потом осторожно спросила: «Ты чего? Представляешь, сколько раз твоя жизнь висела на волоске?» Спросил он глухо, а потом как рыкнет: «На волоске!» Я аж вздрогнула, а он вдруг резко отстранился, поймал мой ошарашенный взгляд и серьезно сказал: «Я люблю тебя». Мозг снова отключился, ноги от чего-то подогнулись. Все исчезло, кроме мужчины, смотревшего на меня со смесью стольких эмоций во взгляде, что перехватило дыхание. Его рука медленно легла на мою талию, а потом он сильно прижал меня к себе. «Ты с ума меня сводишь, знаешь об этом?» спрашивает он низким голосом, от которого толпы мурашек начинают бегать по моему телу. Перепуганно смотрю на него, а он продолжает: «Почему ты выглядишь так, будто сейчас рванешь от меня со всех ног?» Я сглотнула, не в состоянии вырваться из плена его глаз. «Может, потому, что так оно и есть?» «Ну уж нет», — шепчет Аморт, приближая свое лицо к моему. «Ты от меня никуда не убежишь». И вот его губы нежно и мягко касаются моих. Но уже через секунду они становятся властными и требовательными, оставляя на мне свой след, выжигая меня дотла. Мозг вышел из ступора, включился и заорал во всю мощь. «Чего ты стоишь, дура? Давай, целуй его!» И я тут же следую столь мудрому совету. В один миг мои руки оказываются на его шее, и я, не менее страстно отвечая на его поцелуй, встаю на носочки, чтобы быть ближе к нему. Руки Аморта блуждают по спине, прижимая с каждой секундой все сильнее. Я уже давно потеряла ощущение реальности и уносилась в страну невиданного блаженства. И тут, когда Доринер на секунду отрывается от меня, я, все еще пребывая в сладостном тумане, внезапно спрашиваю: «Дар, а почему твой брат не идентифицировал твою метку?» Секунду он смотрит на меня, а потом смеется и еще сильнее прижимает к груди. «Почему?» – не отстаю я. «Ты невыносимо, ежик!» – шепчет он. Потом подхватывает на руки и несет к маг-мобилю. Одной рукой он держит меня, другой открывает дверцу, сажает меня внутрь, обходит транспорт и садится на водительское сиденье. «Так что насчет метки?» – повторяю я вопрос. Ректор, прищурившись, смотрит на дорогу, потом поворачивается ко мне и спрашивает: «А с чего ты взяла, что он ее не идентифицировал?» Я пересказала ему нашу беседу во время прогулки. «Согласен», — признал он, — «это странно». «А почему не ты изначально был женихом?» Задаю новый вопрос. «Потому что по праву первородства могу сам выбирать себе супругу», — ответил Дар. Я усмехнулась. «Да», — кивнул он, — «от судьбы не убежишь». «Смеюсь. Вот уж точно. Подумать только, мы с бабушкой разработали такой сложный план, а в результате я все равно оказалась почти помолвленной». «Кстати», — он поворачивается ко мне и достает коробочку с кольцом из кармана. «Ты будешь моей женой?» Улыбаюсь ему хитро так. «Нет». Он приподнимает бровь. «Нет!» Киваю. «Ну ладно», – пожимает плечами и прячет коробочку назад в карман. Это что такое?» Рот приоткрывается от возмущения, и этот наглый ректор в одно мгновение берет мою руку и надевает на палец кольцо. Секунду смотрю на свою руку с невероятно красивым кольцом, а потом перевожу взгляд на ректора. «Это как называется?» Возмущенно произношу я. «Произвол и волюнтаризм?» Нагло улыбаясь, спрашивает он. Прищуриваю глаза. «О, этот строгий взгляд обещает мне мучение», смеется ректор. «Да ну тебе!» Не выдерживаю и хохочу вместе с ним. Доринер улыбается и смотрит на меня очень внимательно. «Что?» спрашиваю. «Ты такая очаровательная!» Позволяю небольшой улыбочке выползти на лицо, наклоняюсь вперед и целую его в уголок губ. «А ты такой подлиза!» Дар пожимает плечами. «Что есть, то есть. Ну что, объясняемся с родственниками и в академию». Я выдохнула и сказала твердо: «Да».